Чик указал, что тетя Циала стала сердечницей после того, как рассталась с любимым капитаном. Любовь навсегда ранила ее сердце, и она с тех пор стала сердечницей. Ах, как ей повезло с погодой! Почти все разговоры сводились к этому. Чик удивлялся такому вниманию к погоде. Можно было подумать, что после смерти некоторых людей начинается наводнение. И вот они, наконец, подошли к дому князя. Ворота в зеленый двор были широко распахнуты. Во дворе цвели кусты поздних роз и георгинов. С внутренней стороны двора несколько лошадей было привязано к штакетнику. Чик понял, что это прибыли деревенские родственники князя. Под длинной виноградной беседкой, густо лиловеющей спелыми гроздями, были расставлены столы, на которых виднелись бутылки с вином и лимонадом, блюда с соленьями и лобио. Людей за столами было не очень много, и они сидели небольшими группками, как это бывает, когда в застолье много мест, а люди мало знакомы. Чик понял, что это поминки. Они вошли во двор. У низкого столика перед входом в дом отдельно от всех стоял невысокий человек в черном костюме со скорбным лицом. Он повернулся к тетушке, явно ожидая, что она к нему подойдет. Но тетушка, ускорив шаг, прошла мимо. «Бедный князь, я еще к вам подойду», — бросила она ему мимоходом совсем новым для Чика голосом, показывая, что ее уже душат слезы, и ей бы только донести их до той, кому они предназначены. «Когда же она успела?» — удивился Чик и с ужасом подумал, что тетушка уже ко всему готова. А он, дурак, только глазел, оглядывая двор, и теперь ни к чему не готов. Из широко распахнутых дверей одноэтажного дома раздались призывные рыдания. И Чик еще больше запаниковал, чувствуя, что сейчас на виду у всех опозорится. Надо бежать, бежать, пока не поздно. Но в это мгновение тетушка, словно догадавшись об этом, крепко схватила его за руку и с какой-то хищной торопливостью ринулась к распахнутым дверям. Гроб стоял посреди большой комнаты. Вдоль стен на стульях сидели женщины в черном и несколько мужчин, одетых в черкески с кинжалами на боку. Чик догадался, что это деревенские родственники князя. В сторонке у окна толпились музыканты с восточными инструментами в руках и с восточным выражением в глазах. У изголовья гроба, засыпанного цветами, стояли несколько женщин, по-видимому, самых близких родственниц. Глядя на покойницу, они всхлипывали и рыдали. Остановив, наконец, взгляд на гробе, засыпанном цветами, Чик оцепенел. Его вдруг осенила леденящая догадка, что именно потому столько цветов набросано сверху, чтобы скрыть то страшное и непонятное, притаившееся под цветами и именуемое смертью. И он, цепенея, подумал, как можно жить, если это страшное и непонятное есть в жизни? А тетушка, уже не в силах додержать слезы, зарыдала навстречу рыданиям и, бросив замешкавшегося Чика, пошла к гробу. Однако перед тем, как его бросить, она строгим тычком в спину показала, куда ему надо двигаться. И эти ее неутешные рыдания и почти одновременный маленький, хитренький тычок в спину, как бы знак из милой повседневной жизни тетушки, да и самого Чика, вывели его из оцепенения, словно подсказали, что можно. Можно жить, если люди делают такие смешные вещи даже здесь, возле ужаса, забросанного цветами. Тетушка вдруг замолкла и упала щекой на усыпанное цветами тело покойницы. Она немного полежала так, а потом с рыданиями выпрямилась, как бы потеряв последнюю каплю надежды, что жизнь еще теплится под цветами. И теперь, взглянув на стоящих у гроба, она стала рыдать вместе с ними. Рыдающие, глядя друг на друга, возбуждались взаимной чувствительностью. И каждая, как бы в благодарность за неутешное рыдание другой, сама начинала рыдать с новой силой. Чик все это видел, стоя у гроба рядом с тетушкой и глядя на сурово постранневшее лицо тети Циалы. Ощущал, что комок рыдания подкатывает к его горлу, но никак не может протолкнуться сквозь него, и потому он не может заплакать. Ему много раз казалось, что комок вот-вот прорвется, и тогда польются слезы. Но проклятый комок не прорывался, и горло у него начинало саднить от напряжения. А тетушка вместе с другими женщинами продолжала рыдать, иногда наклоняясь к гробу и растолковывая подруге, как ее здесь любят. А суровое лицо мертвой выражало досадливое неудовольствие всей этой шумихой. Женщины продолжали рыдать, а у Чика все сдавливало горло. Но комок ни туда, ни сюда. А между тем Чик чувствовал, что сюжеты из жизни, которые тетушка излагала, рыдая, начинают повторяться.